или воевать. Париж можно защищать улицу за улицей. Покорно благодарю, чтобы господа рабочие устроили коммуну. Нет, я предпочитаю сохранить честь. Но Франция... Франция оправилась после 71-го, она оправится и теперь. Тогда держался Бельфор, сражались на Луаре, Гамбета поднял ополчение, Париж выдержал осаду, были партизаны, а теперь стоит им показаться, как все разбегаются. И ты предлагаешь сопротивляться. Если нельзя удержать Париж на Луаре, если они прорвутся дальше уйти в Алжир, я готов все отдать, не только деньги, жизнь. И таких, как я, много. Пойми, вам никто больше не верит. Ты сообиделся. Мы не нуждаемся в твоем доверии. Нас поддерживает парламент, то есть страна. Завтра ты скажешь, что мы должны уехать на Мадагаскар. Дессер как будто проснулся. До чего он дошел? Пытается усовестить Тесса. Он переменил тон. Поль, подумай о себе. Если они победят, парламента не будет. Они посадят Гауляйтера, Бретейля или Лаваля. Ты достаточно скомпрометирован. Что ты будешь делать? Как-нибудь проживу. Бретель все-таки лучше коммуны. Ты плохой советчик. Я не суеверный. 13 для меня счастливое число. А вот 14-го умерла Амали. Ну, у каждого свои приметы. Я заметил, что ты приносишь несчастье, как англичане. Ты поддерживал Бретейля, родился Народный фронт. Ты начал дружить с Виаром, Виара свалили. Если ты советуешь сопротивляться, значит, нужно капитулировать. Дессер встал, прошел к двери. Тесса стало жаль его. Жюль, почему ты не уезжаешь в Америку? Денег у тебя много, а в Америке рай. Я не могу, я связан. Кстати, это ты меня подбил. Погоди, теперь не время ссориться. Послушай меня. Уезжай. Дессер выпрямился, его глаза оживились, он усмехнулся. Уехать? Я, конечно, дряной француз. Я не удивлюсь, если меня оскорбит первый встречный. Но все-таки я француз, черт побери. Тесса пожал плечами и прикрыл за гостем дверь. Он сразу забыл о разговоре. Составил список. Все, что нужно взять с собой. Карту генерального штаба, почтовые бланки, последний выпуск «Ревю де Дюмонт», лекарство «Гематополь», бутылку старого «Арманьяка», путеводитель. Он собрался было в дорогу, когда позвонил Рейно. Положение в районе Лана улучшилось. Основной удар направлен на Первую армию, сектор Сен-Кентен-Перон. Они, видимо, хотят прорваться к побережью. Сегодня я выступлю в палате. Тесса просиял. Самодовольно улыбаясь, он сказал секретарю, «Я вам говорил, что нельзя поддаваться панике. В моем возрасте мне приходится учить вас храбрости, а храбрость — добродетель молодости». Позвонил Полет, но опоздал. Полет уехала. Тогда Тесса вызвал Жолио. Толстяк прибежал сам не свой, сразу все выложил. «В городе паника». «Монтеньи убрал. У меня в кассе 100 франков. Все газеты уезжают. А куда мне ехать? В Марсель? Но я слушал Рим. По-моему, они завтра выступят». «С деньгами устроим». «Не понимаю, почему вы волнуетесь. Положение давно не было таким устойчивым. Вы думаете, что немцы идут на Париж? Ничего подобного. Они идут на Лондон». И Тесса засмеялся от удовольствия. Жолио попробовал возразить. Они-то хорошо знают, что у нас делается, но кто может знать их планы? Однако, когда Тесса подтвердил, что выдаст из секретных фондов 300 тысяч, Жолио утешился. В редакции он продиктовал передовую. Маневр противника обозначился. Немцы хотят захватить Великобританию, которая является слабым местом Союзного фронта. Мы уверены, что наши друзья по ту сторону Ла-Манша не будут захвачены врасплох. Приехав домой... Жолио крикнул. «Мари, можешь распаковывать чемоданы?» «Они повернули на Лондон. Тесса дал мне 300 тысяч. Представляю, что сейчас делается в Англии. А нам подарили месяц, и то хорошо». Прочитав статью Жолио, парижане облегченно вздохнули. Газеты сообщали о двух мероприятиях правительства. В соборе Нотр-Дам завтра будет торжественный молебен, на котором должен присутствовать Рейно.